П. П. как помощь, которую поначалу оказывали узникам во врачебном кабинете лагеря, например, если кто-то простыл и температурит или натер себе в каменоломнях мозоли на руках. Лопнувшие волдыри могли смазать мазью, рану на ноге или порез от пилы забинтовать, дать постилки от воспаления горла. П. как признак расчеловечивания и ожесточения, озверения нравов, что такой простой человеческой поддержке был положен конец. Тебе пересказывали формулу Флеша на сей счет. Во время посещения Фалстада Флеш обнаружил во врачебном кабинете трех больных евреев и возмутился такой расточительности. «Три пули, и проблема решена», — сказал он. «П. как правда. П. как преступление. П. как прошлое. П. как памятные знаки, называемые камнями преткновения, стой постоянны. Есть несколько способов попытаться выразить то, для чего нет никаких слов. Способов вместить невместимое, когда ты видишь оскотинивание настолько невообразимое, что мыслям и чувствам требуются подпорки, чтобы просто признать сам факт, что да, так было. Одной из таких опор служат камни преткновения. На сегодня в разных европейских городах установлено примерно 67 тысяч бронзовых камней с именами погибших. 67 тысяч людей, у которых было детство. Была любимая музыка. Были свои нехорошие привычки. 67 тысяч человек, которые любили и мечтали о будущем. Ругались, смеялись, пели и влюблялись. 67 тысяч. Какое невообразимо большое число, подумал я, впервые услышав эту цифру. Но в следующий миг сказал себе, сколько же еще таких камней предстоит установить, если проект будет выполнен полностью. Ведь пока не хватает почти 6 миллионов камней. И тротуары Европы практически покроются бронзой, если художественный проект будет доведен до конца. От этой мысли становится дурно, она невыносима, и я вдруг вспоминаю старую синагогу в Праге. Я был там с Рикой вскоре после начала нашей совместной жизни. Тихое место, где имена всех убитых этого города написаны красным на белой оштукатуренной стене, от пола до потолка. Ты как будто входишь в гробницу. Настойчивое обращение к тебе, заложенное в повторении имен, длится, длится, и каждое словно безмолвно шепчет тебе: «Не забывай меня! Не забывай меня! Не забывай меня! Не забывай меня!» П. как презрение, как пытки, как потери. П. как песня, которые поют в некоторых мастерских, чтобы поддержать свой дух. П. как постирочная в подвале в Фалстаде. У вас там налажена нелегальная передача писем и продуктовых передачек. Приветы из внешнего мира перекочевывают из рук в руки во влажном воздухе, липком из-за испарений от сохнущих рубах и простыней, приятных и мягких на ощупь или если зарыться в них лицом. Как ты иногда делал дома в Паричах, проходя мимо хлопающих на ветру простыней, развешанных для просушки на веревках за домом, чтобы почувствовать мягкую прохладу и запах выкипяченного хлопка. П. как первитин, белые таблеточки, которые у Риннана быстро закончились, пришлось ему заскочить к Флешу в миссионерский отель и попросить еще. «Действует, да?» Улыбнулся Флеш, нашел в ящике стола тубу и протянул Риннану. Риннан благодарит Филен Данк. Ему очень хочется проглотить одну таблетку сию же секунду, но он сдерживает себя, снова благодарит и выскакивает за дверь с новым списком заданий. Останавливается и закидывается таблеткой. Через несколько минут она уже действует. Риннан чувствует внезапную ясность в голове и прилив сил. От их переизбытка он барабанит по рулю всю дорогу домой. П. как план Эллен. Середина дня, в середине 50-х. Эллен спускается по лестнице со второго этажа дома на Йонсвансвейен, сжимая рукой в кармане юбки бумажку в 5 крон. На плите жарятся котлеты и кипит картошка. Эллен чувствует запах, слышит бульканье и чувствует, что заводится все сильнее и сильнее, потому что час настал, она это точно знает. Она много раз рисовала себе, как все будет, долгими часами, отлеживаясь в одиночестве наверху, продумывала детали. Главное, никак себя не выдать, никто не должен ничего заметить, поэтому Эллен заворачивает в кухню, говорит, что очень вкусно пахнет, и спрашивает датскую домработницу, не нужна ли ей помощь. Нет, той помощь не нужна, как Эллен и думала. Она идет дальше, снова щупает 5 крон в кармане, убеждается, что девочки заняты своими делами. Проходит мимо висящего на вешалке пальто домработницы. Молниеносным движением сует деньги в его карман и с бьющимся сердцем идет дальше, в туалет. Оглядывается, входя в дверь, но никто, как ей кажется, ничего не заметил. Она подмигивает себе в зеркале и видит свою расплывающуюся улыбку, тотчас гасит ее, сейчас нельзя. Она спускает воду, чтобы все звучало естественно, моет руки и опять смотрится в зеркало. Идет к девочкам, помогает им с уроками, но старается не переусердствовать, чтобы не выглядело подозрительно. Вскоре хлопает дверь, Гершон кричит всем привет и входит в комнату. Она выжидает. Ждет, пока подадут еду. Пока все польют картошку соусом и начнут есть. И лишь тогда спрашивает Гершона, как бы ненароком, в продолжение его рассказа о том, насколько сегодня наторговал магазин. «Кстати, о деньгах», — говорит она, делает небольшую паузу и видит, что Янике подняла голову. «Гершон, ты не брал 5 крон, которые я утром положила на буфет?» Гершон поднимает глаза и удивленно смотрит на нее. 5 крон?» — переспрашивает он. «Да. Я хорошо помню, что положила их утром на буфет, хотела взять их с собой в город. Когда я оделась, их на месте не было, но ты уже ушел, и я подумала, что ты их взял». «Нет, я их не видел», — отвечает он, отрезая кусок светло-коричневой внутри котлеты. Датская домработница перестает есть. Сидит замерев, такая вся милая, стройная, с точенными ручками, догадалась, видимо, к чему дело идет, думает Эллен и промакивает рот салфеткой. «А ты?» — спрашивает она домработницу. «Может быть, ты переложила деньги, когда пришла? Или взяла на продукты?» «Нет», — отвечает домработница, но держится теперь уже неуверенно, вид у нее почти испуганный, вероятно, потому, что она чувствует, как в воздухе сгущается обвинение. «Угу», — говорит Эллен. «Но деньги не могли же просто раствориться без следа». Дети, продолжая есть, поднимают головы. Единственные звуки в комнате — это тиканье дедушкиных часов и стук ножей о фарфоровые тарелки каждый раз, когда девочки отрезают кусок или кладут на него соус. «Может, ты сама их куда-то переложила?» — спрашивает Гершон. «Я совершенно уверен, что все выяснится, найдется простое объяснение». «Да», — сухо говорит Эллен. Подцепляет вилкой кусок и держит его на весу у рта. «Но это же не первый раз, деньги все время пропадают», — говорит она тихо, как бы ни к кому не обращаясь, потому что сейчас ей важно не ошибиться, вытянуть правильную карту. Гершон откладывает нож и вилку, делает это слегка резко, обозначая свое раздражение. Они смотрят друг на друга. «Воля на волю». «Да», — говорит он. «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» Эллен дожевывает то, что у нее во рту. Пожимает плечами. «Я не знаю. А ты как думаешь? Можем считать нормальным, что вещи исчезают». Она переводит взгляд на домработницу, та повесила голову. «Господи, ты хочешь, чтобы я обыскал ее сумку?» Говорит Гершон. «У меня нет сумки», говорит домработница. «Я все ношу в карманах». «Ну хорошо, давайте я посмотрю там, да?» Спрашивает он и поворачивается к домработнице. Она тихо кивает, возможно, уже предвидя результат. Эллен заставляет себя не улыбнуться. Скрип стула по паркету, это встает Гершон. И идет в коридор. «Папа, что случилось?» Спрашивает Янике. «Ничего, золотко мое, ничего», говорит Эллен и накрывает ручку дочери своей рукой. Чувствует мягкую детскую кожу и то, что датская домработница смотрит на нее. Эллен поднимает глаза, старается придать лицу обычный бесстрастный вид, но датчанка буравит ее тяжелым взглядом, поджав губы. Возвращается Гершон с купюрой в руках. «Это?» — спрашивает он. Эллен кивает. «Она лежала в кармане моего пальто», — спрашивает датская домработница. Эллен видит искреннее изумление на ее лице, когда она задает свой вопрос. Девушка глядит на Гершона, тот на нее. Потом он глубоко вздыхает и поворачивается к Эллен. И пристально смотрит на жену. «Я этого не делала», — говорит датчанка и встает. «Но воля ваша». «Оставаться здесь я не могу», — произносит она и уходит с блестящими глазами. Эллен рассчитывала не совсем на это. Надеялась, что он поверит безусловно. А сейчас она чувствует, что он колеблется, как будто сомневается. Он бросает на нее короткий, суровый взгляд. Идет следом за домработницей, заговаривает с ней, но она не откликается. Начинает паковать свои вещи, Эллен с девочками доедают обед. Полчаса спустя датчанка исчезает из их жизни. «Пы как парича». «Пы как погром» от русского глагола «громить», то есть разорять, уничтожать, убивать, делать все, не гнушаясь и самыми чудовищными вещами, чтобы покончить с евреями. Погром за погромом, пока идея не оформляется в своем законченном виде. Окончательное решение вызревало столетиями. Идея похожа на растение, которое тянется к свету, стараясь вырасти как можно выше. Оно распускает корни во все стороны, и они прорастают сквозь глину, грязь и камни. Идея окончательного решения впервые была сформулирована в законченном виде 20 января 1942 года, в тот самый день, когда тебя перевели из тюрьмы Тронхейма в Фолстад. За столом переговоров на встрече на вилле Ванзея было постановлено, что не существует иного способа навсегда решить еврейский вопрос, кроме как сделать то, что, к сожалению, необходимо – полностью очистить землю от всего еврейского. Собрать всех евреев, религиозных и неверующих, и уничтожить их. Собрать все еврейские священные тексты, традиции, рецепты, свитки Торы, Хануки и Миноры, кипы и талисы, и отделаться от всего этого скопом, чтобы иудаизм окончательно перестал загрязнять собой мир и вести его к слабости. Мысль эта, как молекула, как рецепт, как здание, а детали, из которых его строят, предрассудки и мифы о том, что евреи делают из христианских младенцев колбасу, контролируют экономику, виноваты в неурожае, плохой погоде, болезнях и эпидемиях. Одной из самых известных попыток опорочить евреев как нацию является памфлет «Протоколы сионских мудрецов», впервые опубликованный в России в 1905 году. В нем описывается никогда не происходивший в действительности тайный конгресс в Базеле, на который якобы собрались в 1897 году евреи со всего мира и выработали план, как им добиться мирового господства. Протоколы создала царская охранка, соединив в них традиционные предрассудки и пропаганду. Но история погромов гораздо старше. Один из ранних произошел за десятилетия до начала нашей эры. Тогда римляне напали на евреев иудеи, рассеяли их по окрестностям и заставили бежать дальше. Позже, в 1096 году, немецкие и французские крестоносцы напали на евреев городов Шпеер, Вормс и Майнц, убив около 2000 человек. А в Полоцке в 1563 году всех, кто отказался перейти в православие, утопили в Двине. С 1881 по 1884 год, в годы твоего детства, в Российской империи произошло более 200 еврейских погромов. А задолго до этого, в 1791 году, Екатерина Великая постановила, что российские евреи должны жить только в специально определенных областях империи в черте оседлости. Это словосочетание произведено от латинского «палус», что значит «кол» или «шире граница». Черта оседлости охватывала большие части современной Литвы, Белоруссии и Украины. Еврейское население обитало в штетлах, то есть местечках. Это были небольшие поселки или деревни. Права евреев неуклонно урезали. Твои родители жили в местечке Паричи южнее Минска. Что мы знаем о страхе, в котором они жили на тесных и грязных улицах Паричей, застроенных развалюхами из камней и досок? Об их буднях, состоявших из работы в поле, на рынке, стирке и кипячения одежды. Когда кругом тянет печным дымом, лают собаки, поют песни. Поля, грязь и пот. Я не знаю, сколько сотен тысяч евреев в конце концов сбежали из-за нападений и растущего насилия. По некоторым данным, около 2 миллионов. Морец Глот отправился сначала в Вильнюс, где прошел обучение на табачной фабрике, потом поехал учиться в Германии и Англии, наконец оказался в Норвегии. А ты сам? Двинулся ли ты на запад на повозке, запряженной лошадью? Или на поезде? А может, пешком? В одной из своих немногочисленных записок об истории семьи Гершон сообщает. Поскольку мы, дети в семействе комиссаров, росли, не имея, можно сказать, вообще никакого контакта ни с какой родней, ни дальней, ни ближней, само понятие родственников исчезло с нашего горизонта. Все наши отношения с бабушкой и дедушкой исчерпывались тем, что на наших глазах папа регулярно отправлял в Белоруссию письма в голубом конверте с надписью «Авиа». Письма были на идише, а в конце папа всегда приписывал, что мы, дети, передаем привет. Потом папа перестал посылать письма, вероятно, бабушка умерла. Папа никогда не рассказывал нам о своих родителях, ни как живут, ни как себя чувствуют. Факт, что наши родители так мало интересовались своими корнями, определил и наш взгляд на старшие поколения. Мы не имели никакого горизонта, никак не представляли себе своих дедов, бабушек и то, как они жили. Самое разумное объяснение простое, пережитое прошлое слишком далеко отстояло от настоящего. О чем ты решил не рассказывать своим детям? О внезапных нападениях погромщиков? Как толпа грабит все подряд, оставляя по себе разбитые окна магазинов, избитых парней, изнасилованных женщин? Что знали ты и другие, уехавшие, о том, что положение в ваших родных местах становилось все хуже и хуже, например, о погроме в Ченстохове, где разъяренная толпа разнесла магазины, убила 14 евреев и закидала камнями русских солдат, посланных пресечь смуту. Наверняка вам показалась простой и мирной жизнь в Тронхейме и Осло, где в районе Грюнерлёка поселились многие ваши знакомые и друзья. Вы собирались поболтать на скамейках на площади у Лава-Рюё, заводили магазины и другой бизнес, рожали детей. А тем временем ситуация в родных местечках с каждым годом ухудшалась. Возможно, новости об этом доходили до еврейских общин Осло и Тронхейма, вызывая страх и беспокойство. С 903 по 906 год по царской России прокатилась вторая волна погромов, в ходе которых были убиты, защищая себя и близких, несколько тысяч человек. Чем убиты? Ножами, лопатами, вилами. Былая неприязнь никуда не делась, только занырнула неглубоко и ждет своего часа, но изредка прорывается на поверхность. И тогда мы читаем в новостях, что в разных европейских странах травят в школах учеников евреев или что в Осло обстреляли синагогу. В постройку которой прадеды моих детей вкладывали деньги и силы, участвовали в разработке ее проекта, организации повседневной жизни, отмечали здесь все иудейские праздники. Оплачивали закупку мебели, жалование работавших в синагоге, счета за отопление и содержание здания. И в Осло, и в Тронхейме члены Рикиной семьи были активными членами религиозной и вообще еврейской общины, в то время как другие старались как можно быстрее и полнее ассимилироваться с норвежцами. Иногда я сам чувствую неловкость, сталкиваясь с предъявляемой еврейской идентичностью. Мы вовсе не религиозные. Но когда дети собираются на день рождения и готовят в подарок открытки, сын почти всегда рисует звезду Давида, тушью или фломастерами. И я не понимаю ни почему он так делает, ни откуда это в нем. Это тот самый страх, который Рика, как она рассказывает, тоже испытывала в детстве. Потому что даже в миролюбивой Норвегии ты чувствуешь, что скрывается за фасадом. Перечень погромов длинный. Это история зверств, таких как в польской Едвабне в 1941 году. там раввинов заставили возглавить процессию из 40 примерно членов общины. Шествование завершилось тем, что всех их затолкали в сарай, убили и похоронили вместе с обломками разбитого памятника Ленину. Позже, в тот же день, в этот же сарай согнали от 250 до 300 человек, заперли их там и подожгли строение. Я не знаю, каково это – вдыхать настолько раскаленный воздух, что он обжигает легкие. Или держать обмякшее тело жены, или брата, или ребенка, когда искры бешено взрываются кругом, сухая трава трещит и пыхает, а дерево горит и сжигает тебя заживо. Или трагедия, которую многие историки считают прелюдией окончательного решения. Массовые расстрелы в Бабьем Яре под Киевом в 41 году. Бабий Яр переводится как «бабья расщелина», но в слове нет того вульгарного звучания, которое появляется в норвежском. Это просто описание ландшафта. Здесь, на крутом берегу глубокого оврага, стояла сторожевая застава Киевского княжества. Солдаты скучали, их подружки приходили сюда потешиться. Массовые убийства происходили 28-29 сентября 1941 года. Нацисты заняли город всего несколько дней назад, и командование Einsatzgruppe S пустило слух, что евреев поездом перевезут на Черное море, а оттуда отправят в Палестину. Затем всех евреев собрали и увели из города. Мальчик по имени Рубинштейн, один из немногих выживших, позже рассказывал, что немцы останавливали колонну евреев 5 раз на 5 разных постах. На первом посту у нас забрали все документы и бросили их в костер. На втором посту забрали драгоценности, золотые кольца и вырвали золотые зубы. На третьем посту забрали меха и постельное белье, а на четвертом забрали чемоданы и свалили их в огромную кучу. На последнем посту женщин и детей отделили от мужчин и мальчиков-подростков. Здесь я потерял из виду свою мать. Этот 10-летний мальчик сумел спрятаться в трубе, не знаю какой, возможно, это была проложенная под дорогой бетонная труба, по которым отводят ручьи. Я сам играл в таких в детстве. Согласно отчету, отправленному в Берлин по завершении мероприятия, 33 771 еврей, женщины, мужчины, мальчики и девочки, был убит, застрелен на краю оврага, чтобы тела падали вниз. Вся операция заняла 36 часов. Рубинштейн был одним из 29 выживших. Пока я это пишу, мне вдруг приходит в голову, что, вероятно, среди убитых были и родственники моих детей, потому что все они были выходцами из тех краев, из прежней черты оседлости. Все они — оборвавшаяся история. Пы как птицы, ты иногда видишь в Фалстаде, как они летят к морю. Однажды ты стоишь в это время вместе с Ральфом Тампслюке, и он рассказывает тебе, что это гаги. А ты знаешь, что они чуть ли не самые древние одомашненные птицы в Норвегии? Спрашивает он. Ты качаешь головой? Нет, не знаю. Правда, правда. На побережье люди охраняют их гнезда, пока они высиживают и выкармливают птенцов и гоняют хищников. А взамен люди по окончании сезона собирают из гнезд пух себе на подушке и одеяло. Ты запрокидываешь голову, видишь исчезающих за верхушками деревьев птиц, и внезапно тебе становится ужасно грустно от того, что где-то есть и забота, и мягкость, и нежность. Охранник кричит: «Работай!» и ты снова берешься за пилу.